Ильюшин свою третью звезду получил уже на пенсии, и это имеет историю, о чем мне поведал Новожилов. Я, разозлившись в конец, сказал одному из наших руководителей: «Я не понимаю, почему коммунист с 1918 года Ильюшин, сделавший 40 тысяч самолетов, участвовавших в Великой Отечественной войне, недостоин третьей звезды, какую получил Туполев, чей самолет, извините, принимал участие только в конце войны. Этого я не понимаю и категорически считаю, что это неправильно. Тем более, что Ильюшин и сегодня мог бы продолжать работать генеральным конструктором, если бы у него не было партийной совести отказаться и передать бразды правления более молодому. Мне сказали, что его собираются наградить к 80-летию орденом Октябрьской революции. Этот орден у него есть, вторым не награждают». Разговор состоялся в президиуме 23-й Московской городской партийной конференции. Руководитель выслушал меня и сказал: «Это заслуживает внимания. Я отнюдь не приписываю себе лавры соискателя третьей звезды для Ильюшина, но такой разговор был, и мое мнение, как видите, совпадает с мнением Вячеслава Михайловича Молотова об Ильюшине. Я еще добавил тогда: мне говорят, что он уже на пенсии, но я, генеральный конструктор, с ним советуюсь. Он принимает участие в нашей работе и мог бы быть генеральным, а я бы оставался у него замом. Вы его снимали? Нет. Он сам подал заявление, сам ушел. Так почему же такая несправедливость?» И третья звезда состоялась. Из авиационных конструкторов только Туполеву и Ильюшину оказали такую почесть. Первая звезда Ильюшина — номер 20, вторая — номер 45, третья — номер 14. Невысокий старичок стоял в проходной Ильюшинской фирмы. Мимо него, сквозь турникеты, проходили молодые люди, такие же, как и он несколько десятилетий назад. Только не было тогда таких шикарных курток, не было значков ИЛ на пиджаках. Молодежь не узнавала его. А он хотел было пройти, как всегда, как прежде, но бдительная вахтерша остановила: «Ваш пропуск». «Я Ильюшин», — тихо ответил старичок. «Ну и что?» гаркнула вахтерша. «Так принято, и ничего не попишешь. Он никого не предупредил о своем приезде. Но узнаю родную державу и вспоминаю рассказы Голованова о том, как не пускали в Министерство обороны оказавшегося неудел Рокоссовского, как в те же хрущевские времена маршал Жуков продал свой баян в комиссионку, потому что не на что стало жить». Около 7 лет прожил Ильюшин на пенсии, не порывая связей с конструкторским бюро. Трогательно, что старого конструктора пригласили на первый взлет огромного Ил-76. Это было 25 марта 1971 года. Зима, сумерки. Рядом с КБ центральный аэродром, откуда совершали первые взлеты почти все машины Ильюшина. Сергей Владимирович приехал в КБ и стал обсуждать с Новожиловым возможность подъема нового самолета. Непростой вопрос — поднять огромную машину из сравнительно небольшой коробки заснеженного аэродрома, окруженного многоэтажными домами центра столицы. Была уверенность, но и смелость не отбросишь. «Пойдем на аэродром», — сказал Ильюшин. «Там вместе приняли решение о вылете». «Он был еще более-менее», — вспоминает Новожилов. «Мы с ним, как всегда, все осмотрели. Все, как всегда, только теперь уже пенсионер. Попросил еще раз просчитать. А потом сказал, одно слово. Можно. Это запомнилось потому, что больше делал, чем говорил. В последний раз благословил. Последний новый ил взлетел перед его глазами. В зимней шапке старенький Ильюшин. Жизнь. Американская печать высказала мнение, что их разведка даром ест хлеб, поскольку новый советский транспортный самолет Ильюшина взлетел в 5 милях от Кремля. Начали эту машину при нем. Поступил заказ от ВВС. Раньше генеральный конструктор предлагал свои машины, а потом стало так, что заказы шли от ВВС или ГВФ. И вот военные заявили, какой им нужен самолет. В ОКБ Ильюшина просчитали и ответили, что может получиться. «И тогда эту машину поручили делать нам, а не Антонову», — говорит Семенов. «В ОКБ Антонова зуб на нас за 76-ю, ведь они считают себя специалистами по транспортной авиации, а 76-я получилась классно, военные довольны и за границу продается». Чем отличается Ил-76 от Локхида? Задается вопросом Кузнецов. И кратко отвечает. Получше. Внешне похож. Транспортный самолет, высокоплан, двигатели на пилонах. Весь мир пришел к этому. А на самом деле совершенно разные самолеты. Крыло, шасси, пилотская кабина — все разное. Крыло настолько механизировано, что обеспечены малые скорости захода на посадку, малый пробег, хорошая машина, а колес на ней 20 штук, очень выгодно для выпускающего, шутит Эдуард Иванович. Понимаю его. В авиации есть давняя традиция, по которой летчик, вылетающий самостоятельно на новой машине, ставит выпускающему по бутылке коньяку с каждого колеса. В прежние времена эта традиция измерялась 5 бутылками. А на Ил-76 4 основные стойки и 1 передняя, и на каждой по 4 колеса, итого 20. Вот так. А традиция незыблема. Кузнецов работал на Ил-76 в Тюмени. Ни аэродромов, ни дорог. 2 Икаруса помещаются внутри самолета. С Украины прилетел Антей, но не смог тягаться с 76-м. Ильюшинцы совмещали там приятное с полезным. Возили грузы и отрабатывали погрузку, швартовку на новой машине. И в Афганистан Кузнецов летал на Ил-76. Довелось и мне пассажирам лететь из Афгана на этой машине. Кроме военных и груза, фюзеляж был забит боевой техникой. Эдуард Кузнецов — заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза. Цена этих званий высока. Но он и генерал, что не так часто у летчиков-испытателей, где обычный потолок — полковник. Правда, были и генералы, но это Михаил Громов, Владимир Кокинаки, Валентин Мухин, Лев Фоменко, Валентин Васин, Владимир Ильюшин. Сам Эдуард Иванович объясняет свое генеральское звание случайностью. Было дело, он показывал Ил-76 высокому начальству, и оно спросило, мог ли бы он сам стать генеральным конструктором. «Генеральным вряд ли, а вот генералом вполне», ответил за него министр Дементьев. Иван Никитич Кожедуб любил повторять: «Подальше от царей голова целей». Но не попадись он вовремя на глаза генеральному секретарю партии, не стал бы маршалом авиации. Но, конечно, сначала надо было стать Кожедубом. «Я не жалею, что попал в эту фирму», — говорит Кузнецов. «Пишут, кто-то испытал 200-300 самолетов. У меня на 3 самолета ушла вся испытательская жизнь, почти 30 лет. Но это моя заслуга. Ил-62, Ил-76, Ил-86». Ил-86 Сергей Владимирович уже не занимался, но подписывал чертежи общих видов, всегда спрашивал у приходивших в гости сотрудников, как идет работа по этому самолету. Он до последнего дня жил машинами марки «Ил». Смотрят люди на ильюшинские гиганты, стоящие на бетонке. Неужели такая махина полетит? А она летит, да еще как, живет в небе. Ведь самолет — существо одушевленное, по крайней мере для тех, кто его построил и работает с ним. Достойно тянет серийную лямку транспортный Ил-76. Чуть ли не железнодорожный состав пассажиров возит Ил-86. Летающие дворцы Ильюшина. Как архитектор, как хороший модельер и закройщик он придумывал самолеты. Если б я записывала все его идеи, их бы хватило на много лет вперед, говорит его жена Анастасия Васильевна. И по сей день конструкторское бюро Ильюшина вдохновляется волей его создателя, пишет зарубежный журнал. Это верно. Все, кто знал его, и поныне живут под влиянием и обаянием этого человека. Так в его конструкторском бюро. А страна? Страна меняет кумиров. Черчилль говорил, что великим народам свойственно не уважать своих героев. Прав был неглупый англичанин. Смотрю телевизионную передачу, где упоминаются два некогда изучаемых имени. Это наш буревестник Горький, а это сокол Чкалов, который первым драпанул в Америку. Понимаю претензию на юмор, но нация чем-то должна и гордиться, ведь еще совсем недавно она была великой. Ильюшин был плоть от плоти своего времени и своей нации, он был истинно русским, русаком, и потому уважал все народы. И пусть скуксятся антикоммунисты, он был настоящим большевиком, государственником, и к нему не прилипнет никакая мерзость, швыряемая в бессмертную идею. В каждой эпохе есть символы, по которым она узнается. Скажешь «Ильюшин» — и все ясно. Он жил в великую эпоху, он перешагнул ее в будущее и потому остается человеком вне времени. «Если бы мне вторично прожить жизнь, я бы ее не менял», — говорил он. «Единственное, что сделал бы, выучил бы английский язык. Нужно читать журналы, а я языков не знаю». Ильюшин свой для миллионов людей, идущих снизу, своим горбом пробивающих дорогу, русский человек, 11-й ребенок в безграмотной крестьянской семье. Он свой для миллионов патриотов Отечества, положившей жизнь на его возвеличивание и на то, чтобы не разрывалась в нем связь поколений. Пришло трудиться четвертое поколение ильюшинцев, и кое-кто еще остался из первого. Уважение не померкло, традиции сохранены даже вопреки поведению государства. Его навещали, когда он был на пенсии. Конечно, не все из тех, кто в прежние времена почитал за честь оказаться у него в гостях. Приходили старые друзья. «Папа, девочки приехали», — говорит Анастасия Васильевна, встречая Ольгу Николаевну Елсакову и ее подругу. Декабрь 1976 года. Ему осталось жить на земле меньше 2 месяцев. вспоминали, пели русские песни. Трудно было смотреть, как человек, которого знали могучим, сильным, с бицепсами, как у культуриста Томми Кона, на глазах угасает. И ему самому неловко, он виновато смотрит на гостей. «Как вы там справляетесь?» «Ничего, держимся». «Я смотрю, вы и без меня неплохо работаете. Может, мне надо было раньше уйти?» «Сергей Владимирович, плохой вы были бы руководитель, если после вашего ухода коллектив перестал работать». Улыбается, говорит. «Надо бы новую тему начать, выделить ответственного». «Некого выделить». «Как некого?» «Самостоятельно не справиться». «Гоните к чертовой матери. Что значит «не справиться»?» «Сергей Владимирович, ведь люди делятся на композиторов и исполнителей. Исполнители порой покажут вещь лучше композитора. Как их выгонять? Прекрасные работники. Другое дело, самостоятельно не смогут». «Вам бы, Ольга Николаевна, в Организации Объединенных Наций работать». «А если бы я вам сейчас дал задание, вы бы сделали?» «Можете не сомневаться». «Доволен». «Давайте я вам руки погрею, Сергей Владимирович». Холодные, холодные руки. В дверях появляется с чаем Анастасия Васильевна. Он раз отдернул руки и весь как по стойке смирно. «Реакция!» Ольга Николаевна внутренне улыбнулась. «Жена идет». «Ольга Николаевна, а вы еще держитесь?» «Что, не падаю? Как жаль, что я для вас так мало сделал. А ведь мог много». Сергей Владимирович Ильюшин умер 9 февраля 1977 года на 83-м году жизни. 3 года тяжело болел. Показали по телевидению в день 80-летия в 1974 году. Это был уже не тот Ильюшин. Человек платит за свое существование на Земле самой дорогой валютой — днями жизни. Ему было отпущено немногим более 30 тысяч дней. Похоронили на Новодевичьем кладбище. Оказалось, что у него, генерал-полковника авиации, не было парадной генеральской фуражки. И тогда его старший сын Владимир положил на гроб отца свою, а сам шел рядом в генеральской шинели. Так к нам, русским, приходит примирение. Жизнь вся. Вышла правда с некрологом, в котором говорилось о том, что его деловые данные сочетались с исключительной скромностью и высокими душевными качествами. С.В. Ильюшин имел огромный авторитет и пользовался большой любовью и уважением у всех, кто работал с ним и знал его. И десятки подписей во главе с Брежневым. Просим принять глубокие соболезнования от сотрудников Douglas Aircraft Company. Вместе с семьей Ильюшина, его коллегами и со всем миром мы разделяем скорбь, вызванную кончиной одного из действительно великих деятелей в истории авиации. Пусть всем нам послужит некоторым утешением то, что его имя и плоды его работы будут жить и после его кончины. Джон Бризендайн, президент Douglas Aircraft Company. Направляем конструкторскому бюро Ильюшина наши искренние соболезнования в связи с кончиной великого авиационного конструктора господина Ильюшина, чья ведущая роль в самолетостроении вызывала восхищение у каждого из нас. Джон Мур, фирма Англия, Саррей. Ильюшин новыми, смелыми, принципиальными решениями продвинул вперед детище 20 века — авиацию, и потому принадлежит всему человечеству. В последние годы слово «великий» бездумно прилепливают к посредственным актерам, режиссерам, эстрадникам. В ту пору не то, что при жизни, да и после смерти редко кого удостаивали таким титулом. Пожалуй, только художника Пластова и писателя Шолохова. Даже в официальных некрологах и Туполев, и Ильюшин великими названы не были. Зато мир признал. Однако это звание присваивает время.